Интересно, что он задумал для второй партии. Старик очень злопамятен и прошлые обиды прощать не будет. Интегра потерлась щекой о грудь древнего монстра. К брату нашей девочки ему не подобраться до школы, а это значит, что выставлять фигуры на доску он начнет в год поступления избранного в Хогвартс. Решила под видом простой пешки подкинуть ему готового ферзя, а Лукард нежно прикусил мочку ушка хозяйки, украв ее тихий стон. Время еще есть, а дело за малым. Нужен хороший учитель. Я уверен, что ты уже выбрала нужного кандидата. Когда поедешь в гости, лечение и реабилитация займут немало времени, да и школа. Леди Хилсинг провела коготками по шее вампира, так что не раньше лета. Девочку возьму с собой, ей будет интересно побывать в другой стране и лично познакомиться с наставником. Там и волшебные магазины разнообразнее, и выбор учебной литературы побольше. На магических территориях Британии до Хогвартса ей появляться нельзя. Но после ритуала ее там уже никто не узнает. Не боишься отправлять наследницу в вотчину старого паука? Носферату кончиком языка прошелся по бархатной шейке своей леди, которая от его действий довольно зажмурилась. Я могу снять метку ученического контракта, тогда ты сможешь отправить девочку в любую другую школу. Это ее месть и ее испытание. Женщина повернула голову так, что их губы почти встретились. Все должно обретаться в борьбе. Помнишь, смертные ценят лишь то, что досталось через боль и страдания. Ты присмотришь за ней, ты же знаешь, я уже много веков не вмешиваюсь в дела смертных. Мне больше нравится наблюдать. Он посмотрел в столь дорогие сердцу голубые глаза и притворно вздохнул. Хорошо, но я помогу только в самом крайнем случае, когда она будет на волосок от смерти. И помощь моя будет минимальна, а большего я и не прошу. Интегра подалась вперед и нежно поцеловала древнего монстра. Это был Е-монстр, чье присутствие рядом заставляло сердце биться чаще. А Лукард по-звериному рыкнул и перевел поцелуй из нежного в страстный. Свободная рука вампира стала скользить по телу дорогой сердцу женщины и задерживаться в определенных местах. Но через пару минут Интегра смогла пересилить себя и, тяжело дыша, немного отстранилась. Неделя без сладкого, помнишь, она с довольной улыбкой посмотрела в красные омуты, в которых плескались обида и тоска всего еврейского народа, блуждающего по пустыне 39-й год. «Ты слишком жестока», — притворно обиженно прошептал вампир. «Сама-то выдержишь, я всегда держу свое слово». Она подмигнула Лукарду и добродетельно сложила руки на груди. «Мы с Викторией эту неделю как-нибудь переживем». Глава 16. «За месяц полностью меня вылечить не удалось. Смитвик приходил каждые 2 дня». Проводил полную диагностику моего организма, обязательно находил что-нибудь новое, вследствие чего назначал дополнительные зелья или лично проводил неведомые манипуляции, и радовался при этом как дурак на карусели. Он еще постоянно приговаривал, что давненько у него не было такого уникального случая, и что моя история болезни тянет на работу для защиты звания мастера-целителя. Всю первую неделю занял прием укрепляющих и витаминных зелий, на фоне которого мне заново выращивали кости. Проходил этот процесс довольно просто. Целитель фиксировал меня в определенном положении специальным заклинанием, потом удалял поврежденные кости и вливал в меня костерост. Это было больно, нет, не так, это было охеть как больно. Фантастические ощущения, словно у меня под кожей завелась стая маленьких ежиков с очень острыми иголками, и эти суки решили исследовать новые территории под моей кожей и мышцами. В общем, это были очень долгие ночи, я лежала парализованная и терпела, стиснув зубы. Не успела я порадоваться целому скелету, как пиздец подкрался незаметно. По словам уважаемого целителя, наступил самый важный и сложный этап – восстановление нервной и эндокринной систем, мышечных тканей, кишечника и прочей требухи. Так вот, оказывается, что кости отрастают совсем не больно. Я почти 1,5 недели каждую ночь металась в бреду, от боли тело сводило судорогами. По ощущениям казалось, что меня буквально выворачивает наизнанку. Обезболивающие или зелья сна без сновидений были строго противопоказаны из-за несовместимости некоторых компонентов. В такие ночи меня спасали двое, Вася и Интегра. Чешуйчатый как кошка ложился на самое больное место, и мне становилось немного легче. Может, это и самовнушение, но змей буквально с меня не слазил. Интегра все эти тяжелые тягомотные ночи тоже проводила со мной. Читала сказки, рассказывала что-то веселое из своего детства или просто держала меня за руку. А по утрам я просыпалась мокрая от пота и видела рядом с собой эту женщину в багровых синяках, потому что во сне я цеплялась за нее как за спасательный круг, но она терпела и продолжала прижимать меня к себе. Потом мы шли умываться и отправлялись в спортзал, но, молча, потому что такое ощущение заботы было в новинку для нас обеих. Мы банально не знали, что в таких случаях нужно говорить. Кстати, насчет физкультуры. Смитвик буквально требовал, чтобы на время лечения меня нагружали по максимуму и делали особенный упор на гибкость с выносливостью. Поэтому каждое утро сонная Интегра и до отвращения бодрая Виктория гоняли меня по спортзалу, показывали разные упражнения и заставляли прорабатывать все мышцы и связки тела. Под их чутким руководством я всего-то через 3 недели села на шпагат. К слову, все эти упражнения они проделывали и сами, а Виктория вообще могла изгибаться так, что не из матрицы нервно курит в сторонке. Попутно я много общалась со Смитвиком, который наотрез отказался делиться подробностями из жизни Гарри, мотивируя это клятвой целителя о неразглашении тайн своих пациентов. Сдается мне, Блэк пытается избавить моего брата от шрама, ведь не просто так в фильмах этот косметический дефект начинал болеть в присутствии того, кого я хочу удавить, значит, там какая-то магическая хрень. Зато я узнала много интересного про Мунга. Оказывается, волшебная больница экстерриториальна и не подчиняется ни Министерству магии, ни магбританскому законодательству. Есть международная гильдия целителей, а у них свой суд и свои законы. Еще все целители неприкосновенны, это негласный непреложный закон, нарушителя которого быстро найдут и прикопают. В Мунга практикуют магию крови, малифику и прочую темную и запрещенную магию, и все это знают, но молчат в тряпочку, ведь министры с чиновниками тоже болеют, а лечиться больше негде. Еще Мунга официально представлен в мире обычных людей, только простым смертным туда не попасть, услугами пользуются лишь королевская семья и правящая аристократия империи. Даже называется имеется Научный институт передовых исследований диагностики оздоровления и реабилитации, сокращенно НИПИДР. Я когда впервые аббревиатуру услышала, сразу подумала о подруге. С ней мы созванивались почти каждый день, ведь из-за лечения я пропустила больше месяца школьных занятий. Я просто была не в состоянии куда-то ехать, а некоторые зелья требовалось принимать каждые 3 часа. Гермиона очень удивилась и порадовалась за меня, узнав про удочерение. Заодно я попросила передать привет ребятам из приюта и сказать, что со мной все хорошо, просто я на экспериментальном лечении в исследовательском центре. Также поставила задачу обязательно передать мой номер телефона Дику, чтобы тот мне позвонил, а парень не подвел и набрал меня на следующий же день. К нему у меня была одна простая просьба – организовать ребят и выдать пиздли нашим с Гермионой одноклассникам. Мне предстояло лечиться еще месяц, а тварюшки и расслабиться могут в таких условиях. Забегая вперед, ребята не подвели. Вчера Смитвик с явным разочарованием сообщил, что я здорова настолько, насколько это вообще возможно. Новых болячек он не нашел, хотя очень старался. Вручил рецепт на очередные укрепляющие зелья и в ультимативной форме заявил, что будет обследовать меня каждые 1/2 года. И вот я любовалась обновленной собой в зеркале. Волосы немного отросли и сделали меня похожей на девочку, щеки округлились, пропала болезненная худоба, кожа перестала напоминать папирус, а исправленная осанка расправила спину и плечи. Я и не замечала, что раньше горбилась. Гардероб тоже пришлось обновить, так как я выросла сантиметров на 10. Нет, я не страдаю нарциссизмом, но я честно выстрадала эту внешность и собой горжусь. Так, хватит самолюбования, пора на ужин. Ужин проходил в спокойной атмосфере, после горячего подали десерт и я с удовольствием ковыряла вилкой пудинг, запивая свои раскопки чаем. А Лукард аристократично потягивал кровь из высокого хрустального бокала, а Виктория с довольным урчанием уминала уже 3-й кусок торта. Оказывается, истинные вампиры могут есть обычную пищу, только чувство насыщения она не дает. Для утоления жажды кровь необходима, желательно человеческая. Я очень старалась не думать, откуда ее берут. Ригель, вчера целитель сообщил, что ты полностью здорова. Интегра отложила приборы и внимательно посмотрела на меня. Сегодня у тебя был день отдыха, ты его честно заслужила, но завтра после школы мы начнем дополнительные занятия по уже составленному графику. Ты, моя дочь и наследница, поэтому должна соответствовать. Какие занятия? Что-то мне не нравится ее настрой. Сейчас передо мной не милая Интегра, а властная баронесса. Я буду преподавать фехтование, этикет и танцы, Виктория возьмет на себя твою физическую подготовку и уроки самообороны, а Лукард, она задумчиво посмотрела на древнего вампира. Он будет вести философию, расскажет историю магического и обычного миров. Просто спрашивай его, он многое знает и помнит. А магия? Хотя бы основы. В конце концов, я ведьма или погулять вышла. Для начала можно почитать теорию. Ригель, что сказал целитель? Женщина глянула на меня с укором. Никакой магии в ближайшие полгода. Ты еще не до конца восстановилась, а теория без практики мертва. Так что прекращай капризничать и потерпи до лета. В августе поедем знакомиться с твоим учителем магии. Последнюю фразу она сказала гораздо теплее и с улыбкой. А ведь Интигра права, куда я тороплюсь. Времени еще полно, а насчет этикета и танцев. Я уже месяц питаюсь с ней за одним столом и не перестаю восхищаться, как она ловко орудует всеми этими приборами и держит осанку. Танцевать я никогда не умела, а ведь аристократы часто проводят балы и приемы. Эти уроки действительно мне нужны. Интересно, а время на сон хоть останется? Вечером Интигра, как обычно, пришла ко мне в комнату и с улыбкой протянула мне черную бархатную шкатулку. Открыв крышку, я обнаружила внутри два колечка из белого золота, инкрустированных зелеными чуть светящимися камнями, и цепочку из того же материала с кулоном в виде щита Хилсинга, с таким же камнем в центре. Ригель, завтра ты едешь в школу не как Эванс, а как Хилсинг. Это комплект защитных артефактов, пожалуйста, надень его прямо сейчас. В шкатулке есть игла. В каждом украшении нужно окропить центральный камень своей кровью. Я послушно взяла иголку и, проколов палец, мазнула кровью по камушкам. Кольца надела на средние и безымянные пальцы левой руки, а кулон мне помогла застегнуть приемная мама. Как только мы закончили, баронесса продолжила сеанс политинформации. Кольца, защита от магии и кинетики, ХМ, то есть от огнестрельного оружия, а кулон, аварийный портключ-пробойник. Если ты потеряешь сознание или твоей жизни будет угрожать реальная опасность, он перенесет тебя в поместье и пробьет даже щиты Хогвартса. Понятно, а зачем? Забота это, конечно, хорошо, но как-то непривычно. Да и кому я сейчас нужна? Рия, ты умнее, чем хочешь казаться. Не строй из себя дурочку, тебе это не идет. Интигра посмотрела на меня с укором. Ты наследница рода Хилсинг, а у нас хватает врагов. Всегда может найтись умник, который решит навредить мне через тебя. Виктория, конечно, будет рядом, но она не всесильна. Поэтому пообещай мне, что никогда и ни при каких обстоятельствах не снимешь эти украшения за пределами поместья. Я очень тебя прошу, обещаю, даю слово, и спасибо. Видя ее обеспокоенность и желание меня защитить, я не выдержала и обняла эту женщину, а она слегка наклонилась и обняла меня за плечи. Такие прикосновения уже не вызывают отторжения и неприязни. Может, когда-нибудь я смогу назвать ее мамой. Возвращение в школу было триумфальным, по-другому и не скажешь. Утро началось как обычно. Подъем в 6 утра, зарядка и гимнастика, водные процедуры и завтрак. Потом я села в шикарный черный, бронированный и тонированный наглухо Rolls-Royce, и мы с Викторией поехали в школу. Кстати, вампирша, при желании, могла превращать свои клыки в милую голливудскую улыбку и делать глаза голубыми. Примерно через час автомобиль остановился перед воротами школы, и Виктория, в своем фирменном наряде, открыла мне дверь. Мне даже стало как-то не по себе, дети пялились на меня, а некоторые даже показывали пальцем, но ничего, делаем морду кирпичом и молча идем в класс. «Привет, подруга!» Я тихо подкралась и со спины обняла Гермиону. Она резко подскочила, обернулась и с удивлением уставилась на меня своими глазищами. «Ригель, это правда ты?» На мой кивок в ответ на ее вопросы, я была заключена к костедробильные объятия. «Я так скучала, ты мне все-все расскажешь, ты так похорошела, так изменилась, я так скучала». Поток возгласов был прерван появлением мисс Нельсон, она с удивлением меня осмотрела и поздравила с удочерением и выздоровлением. Потом выдала мне стопку тестов и сказала, что я пропустила почти полтора месяца занятия и теперь мне нужно это все решить, пока остальные ребята занимаются. Вопросы для меня были примитивные, я спокойно на них отвечала, и так прошли все уроки до большой перемены. А вот там вопросы посыпались куда более каверзные. А какая она? Она правда убивает одним ударом? Говорят, что леди Хилсинг сжигает еретиков на костре по понедельникам. Дик не унимался. Библиотека там есть, вшивый про баню, а Гермиона про книги. А девушек много среди бойцов? Мэгги была очень заинтересована. Меня окружили ребята из приюта во главе с Гринджер и просто завалили вопросами. Я честно отвечала, стараясь не разочаровать ни мальчишек, ни девчонок. Интигра, сильная и властная, много от меня требует. Нет, на этой неделе никого не сжигали, не успели еще набрать врагов империи. Библиотека есть, но детей туда не пускают. И это, блин, правда. Я обнаружила обитель знаний на первом этаже, но не смогла открыть дверь, а на мои потуги из стены появился Алукарт и с ехидной улыбкой сообщил, что мне там нихер делать, вот как подрасту, так милости просим. Видите ли, там книги опасные и для взрослых. Увидев мое разочарованное лицо, он довольно ухмыльнулся и исчез, сука клыкастая. Так, стараясь не рассказать ничего лишнего, я и отвечала на вопросы ребят, толком даже поесть не успела. После уроков меня ждала Виктория, которая никуда не уезжала, машина так и стояла у ворот школы. Для связи с вампиршей мне выдали еще одно колечко, с алмазом, надетое теперь на мизинец правой руки. Если мне что-то угрожает, если я потеряюсь, то нужно нажать на камень, и тогда инфернальная няня моментально найдет меня по координатам колечка. Я предложила Гермионе подвести ее до дома, и она согласилась. Как мне было приятно видеть зависть и злобу наших одноклассников. Если эти мелкие гаденыши не изменятся, я сделаю все, чтобы во время службы они сдохли где-нибудь в джунглях Индии или в пустынях Африки. Добравшись домой и пообедав, я быстро побежала делать уроки. Потом меня потащили в фехтовальный зал, где Интегра выдала мне деревянный палаш моего микроразмера и начала мучить. Она сама держала такой же тренировочный меч и демонстрировала мне правильные стойки, шаги и движения, а за каждую ошибку мне прилетало этой палкой по заднице. Не скажу, что было больно, но обидно, очень даже. После каждого удара она поясняла, что хилсинги не боятся боли и всегда дают отпор, что я должна с честью и достоинством держать удар, не показывая свою слабость. Вот сейчас передо мной была та самая железная леди с портрета, а не милая Интегра, что вчера читала мне сказку. После, измочаленную меня отправили в комнату готовиться к ужину, а завтра меня ждут уроки от Виктории. И так заполнен каждый мой день, кроме воскресенья. Приемная мама посоветовала найти хобби для разгрузки головы, иначе будет слишком тяжело, а просто валяться или читать весь выходной день очень вредно. Хобби я себе нашла довольно быстро, даже вполне приличное для девочки из хорошей семьи. В один из дней после школы мы заехали в магазин для рукоделия, где я накупила себе всякого для вязания и вышивания, еще и набор бисера взяла. Еще в приюте мне понравилось делать что-то красивое своими руками, это очень успокаивает, а конечный результат вызывает сугубо положительные эмоции. Дни полетели очень быстро. В понедельник и пятницу Интегра учила меня правильно держать палаш, во вторник, четверг и субботу Виктория гоняла меня по спортивному залу, а в среду и во второй половине субботы меня либо учили разбираться во всех этих вилках на столе, либо давали уроки танцев. Воскресенье было самым интересным, ибо сразу после завтрака ко мне в комнату просачивался Алукарт и рассказывал про разные исторические события, причем вел повествование так, будто сам там был. Я точно не знаю, сколько ему лет, но если судить, что про древний Шумер он рассказывал так, как некоторые вспоминают покойную бабушку, то ему не просто сотни, а тысячи лет. После короткой лекции от древнего учителя у меня начинался законный выходной, и я отдавалась рукоделию. Руки буквально сами вязали шарфы, а вышивки получались с первого раза. Я торопилась, так как Рождество уже не за горами, а мне нужно подготовить 4 подарка. Последние пару дней пришлось вставать на час раньше, чтобы все успеть. Рождество встретили тихо и по-семейному. Сидели у камина в столовой и пили горячий шоколад, а после полуночи с террасы любовались фейерверком над поместьем под радостные крики солдат ордена. В Рождество бойцам разрешили немного расслабиться, только постовые и дежурные смотрели на все это действо с армейским пофигизмом. С Гермионой подарками мы обменялись еще в школе, она мне торжественно вручила толстую книгу по рукоделию с большим количеством цветных иллюстраций, а я связала для нее теплый шарф каштанового цвета. Презентами мы оказались довольны и договорились на каникулах вместе сходить в кино. Для Интегры я приготовила голубой шелковый платок, на котором вышила герб Хилсинга. Виктории достался золотистый браслет из бисера с ее именем. Я думала, что подарить нашему древнему хранителю, и в итоге связала темно-красный шарф из тонкой шерсти, как раз в цвет его плаща и шляпы. Подарки новых родственников приятно удивили, а утром под елкой я нашла навороченную швейную машинку советского производства, подарок от приемной мамы. Стальной кортик, исписанный различными рунами, с комплектом ножен на пояс, голени предплечья от Виктории, который оказался настоящим фанатом всего, что может лишить жизни и здоровья ближнего своего. На каникулах она пообещала мне показать свою коллекцию. Подарок от Алукарда удивил всех. Мы втроем стояли у рождественской елки и с опаской смотрели на это. Огромный, высотой 1.2 метра, с черными глазами, из которых на нас взирала сама бездна, с хищной пастью, что довольно скалилась самой паскудной улыбкой, с длинной густой шерстью, которая не по зубам ни одному из ныне живущих хищников. А цвет, яркий и омерзительный, он вызывал лютое отвращение и нестерпимое желание промыть глаза святой водой. Это, сука, был здоровенный плюшевый мишка, но, будь, такого ярко-розового, самого ублюдского ванильного цвета, что при виде него хотелось блевать радугой. На запеканную бегущую строку в наших глазах Алукард ехидно оскалился и заявил, что я – девочка, а девочкам нравится розовый цвет. Немного насладившись нашей реакцией, он довольно ухмыльнулся и исчез, факир ебчий. Вечером мы втроем, не сговариваясь, оттащили розового монстра на полигон, где Виктория попыталась сжечь его из огнемета, но он, сука, не горел. Огнесмесь просто с него стекала. Тогда Интегра предложила взорвать этот первобытный хтонический ужас термитным зарядом, но тоже не помогло. В огромной раскаленной воронке с оплавленными краями сидел целый и невредимый розовый мишка. Мы не сдались, леди Хилсинг вызвала на полигон БМП и приказала расстрелять врага рода человеческого из 45 мм пушки и крупнокалиберных пулеметов, но израсходовав весь боекомплект, солдаты не смогли его даже поцарапать. Грустно вздохнув, Интегра отправила бронетехнику обратно и, посмотрев на меня взглядом фаталиста, сказала, что мишку все-таки придется оставить. Двое бойцов, которым приказали отнести плюшевую игрушку ко мне на ПМЖ, подходили к нему медленно и с опаской, а прежде, чем дотронуться, нацепили на автоматы штык-ножи и потыкали ими в медведя. Только после этого парни взяли неубиваемую тварь за задние лапы и быстро поволокли в мою комнату. В остальном каникулы прошли быстро и без приключений. Интенсивность и частоту занятий немного снизили, поэтому мы с Интегрой пару дней погуляли по Лондону, зашли в Сохо, посетили имперский театр и поужинали в каком-то элитном ресторане. Во второе воскресенье Виктория привезла меня в Кроули, и мы с подругой пошли в кино, а затем пару часов просто гуляли по городку. Погода была прохладная, но нам это не мешало, а Гермиона гордо ходила в подаренном шарфе. После рождественских каникул время полетело вскачь. Ежедневные занятия после школы отнимали почти все время. В школе дела шли своим чередом. Уроки, общение с ребятами на большой перемене и короткие поездки с Гермионой до ее дома. Я пыталась подловить подругу за применением магии. Помнится, в кино она говорила, что в детстве у нее страницы сами переворачивались. Но в жизни эта умная засранка качественно шифровалась. Я просто не знала, как заговорить с ней о магии. Нам через 5 лет в Хогвартс. Там я никому, кроме нее, не смогу доверить свою спину. Поэтому ее тоже нужно учить и готовить, а заодно выбивать из нее все поклонение авторитету взрослых. Решение пришло мне в голову в июне, как раз перед итоговыми контрольными. У меня скоро день рождения и, хоть я не хочу его праздновать, но все равно придется. Официального мероприятия устраивать не буду, просто приглашу Гермиону на чай с тортом и посмотрю, как она отреагирует на антимагическое поле. Будет отличный повод рассказать ей про магию и все то дерьмо, которое нас ждет впереди. Все школьные экзамены я сдала на отлично и довольная предвкушала каникулы, но меня снова обломали. Мой график немного подкорректировали, и теперь я еще больше времени проводила в фехтовальном и бальном залах, а занятия спортом перенеслись на свежий воздух. Также Интегра наняла репетиторов по экономике и политологии. Я все-таки будущая баронесса и должна в этом разбираться. Ближе к концу июля после ужина я спросила у приемной мамы разрешения пригласить мою единственную подругу на чай с тортом в честь моего дня рождения. Леди Хилсинг немного удивилась. «Ты ведь не просто так ее приглашаешь, какая проницательная женщина. Есть какая-то причина, расскажи, возможно, я смогу помочь». «Да, она тоже ведьма, я это чувствую, но не знаю, как начать разговор о магии». Я на секунду задумалась и решилась. «В Хогвартс мы поедем вместе, а мне нужен человек, который прикроет мне спину. Я хотела тебя спросить, тот учитель сможет взять нас обеих?» «Хм, неожиданно и крайне дальновидно. Хочешь увидеть ее реакцию на антимагическое поле?» Я кивнула в ответ. «Тогда стоит пригласить девочку вместе с родителями. А насчет учителя не беспокойся, двоих учить даже легче. Здоровая конкуренция ускоряет прогресс. Пойдем в мой кабинет, отправим родителям твоей подруги официальное приглашение, которое они не смогут проигнорировать». В кабинете Интегра извлекла из стола лист дорогой гербовой бумаги и быстро написала приглашение для семьи Гринджер каллиграфическим почерком, предписывая прибыть на празднование дня рождения дочери баронессы Интегры Фейербрук-Хилсинг. Перечитав текст и довольно хмыкнув, приемная мама поставила размашистую подпись и отпечатала на сургуче герб ордена. Потом нажала кнопку интеркома, и через 2 минуты в кабинет вошел солдат, которому было выдано приглашение с указанием доставить лично в руки главе семьи Гринджеров. Боец понятливо кивнул и быстро убежал исполнять. Гермиона нервно ерзала на заднем сидении новенького Ринджровера. Ее родители до последнего не верили, что их дочь дружит с наследницей рода Хилсинг, и считали, что так она снова пытается обратить на себя внимание. Но приглашение, неделю назад доставленное солдатом этого элитного подразделения, развеяло все недоверие и на час ввело читу Гринджер в ступор. Она первый раз в жизни ехала на день рождения подруги, нет, не так, лучшей подруги. Эта девочка с коротким ежиком волос отметелила ее обидчиков в первый же день своего появления в школе и согласилась с ней дружить. Гермионе было плевать, что ее новая подруга из приюта. Зеленоглазая девочка была очень умной и доброй, познакомила ее со своими друзьями, а те ее приняли. Это был лучший день в ее жизни. Когда подруга пропала больше чем на месяц, Гермиона очень переживала и боялась. Боялась, что Ригель не вернется в школу и она снова останется одна. Девочка даже перетащила телефон в свою комнату и часами ждала звонка от подруги. Но, слава создателю, ее страхи не оправдались и перед Рождеством изменившаяся подруга вернулась. Девочка была счастлива. Снова можно было болтать, обсуждать книги и прочее. Гермиона могла доверить Рие все, что угодно. Кроме одного, родители строго-настрого запретили рассказывать кому-то о ее странностях, ведь если кто-то узнает, то ее заберут в какой-нибудь институт на опыты, откуда живой она не вернется. Из-за этих проклятых странностей родители боялись ее и избегали, они не просто так целыми днями пропадали на работе, они старались как можно реже бывать дома. Гермиона не была глупая и с горечью понимала, что она не такая, как все, и это не изменить. Ее мама, Джин, была очень набожной. Когда девочке исполнилось 3 года, она привела в дом священника, чтобы тот проверил ребенка на одержимость. Благо, отец Эдвард оказался умным человеком и постарался развеять опасения родителей, а странности назвал даром создателя и велел помалкивать, мол, они все узнают в свое время. Но это не помогло, страх семейной пары оказался сильнее здравого смысла. Гермионе порой казалось, что если бы мама могла снова забеременеть, родители с радостью отдали бы ее в приют. Выбросив грустные мысли из головы, девочка уставилась на огромное поместье впереди, дом ее лучшей подруги. Родители не могли отказать самой баронессе, поэтому поехали всей семьей, и даже подарок вместе покупали. Выбор пал на большой подарочный набор для рукоделия. Гермиона знала любимое увлечение подруги. Вдруг она почувствовала резкий дискомфорт, как будто на нее надели тяжелый мокрый плащ, а привычное тепло в груди пропало. Гермиона запаниковала, стала растирать руки и ноги, но это не помогало. Девочку затрясло, и от страха она начала задыхаться. Джин увидела состояние дочери и решила, что это приступ эпилепсии, и приказала Дэну гнать быстрее, в поместье просто обязан быть врач. Отец девочки вжал педаль в пол и помчался к воротам, где их уже встречали. «Чуйка меня не подвела», — не зря попросила Интегру с Викторией выйти встречать семью моей подруги. Когда машина с семьей Грейджеров въехала на защищенную территорию, она резко рванула вперед и на максимальной скорости помчалась к нам. Солдаты на башнях насторожились и направили пулеметы на автомобиль, готовые в любой момент его изрешетить. «Не стрелять!» — гаркнула моя приемная мама. «Что-то случилось, Виктория, быстро за управляющим артефактом. Я, кажется, догадываюсь, что произошло». Виктория испарилась в тот момент, когда машина с визгом резины остановилась перед нами, а с места водителя выскочил высокий темноволосый мужчина и с паникой в глазах и закричал: «Врача, моей дочери плохо, у нее начался приступ». Он замахал руками в сторону машины. Джин пытается ей помочь, но ничего не помогает. Когда мы вытащили мою подругу из машины, появилась Виктория и молча подала пластину Интегре, а я положила руку бьющейся в припадке девочки на нужное место. Несколько секунд ничего не происходило, пока леди Хилсинг не отвесила девочке звонкую пощечину. Это помогло, Гермиону перестало трясти, а ее взгляд стал осмысленным и уперся в меня. Ригель, че-че, что пе произошло? Я резко перестала че чувствовать. Она взволнованно стала оправдываться. Я обняла подругу и крепко прижала к себе. Мне стало очень стыдно. Я ведь не хотела ее напугать. Прости, я не хотела. Я только проверить. Теперь все будет хорошо. Я продолжала ее успокаивать. Что это было? Что она почувствовала? Спросила невысокая и стройная молодая женщина с каштановыми волосами. Похоже, мама Гермионы. Обычная паническая атака. Некоторые маги так реагируют, впервые оказавшись в зоне действия антимагического поля. Интегра ответила на вопрос женщины и с беспокойством посмотрела на мою подругу. «Пойдемте в особняк, небольшая прогулка поможет прийти в чувство, а там горячие Эрл Грей с тортом поднимут настроение. За машину не беспокойтесь, бойцы подгонят ее к крыльцу. Какое поле? Что за чертовщина тут происходит?» Отец семейства пытался понять, что только что произошло. «Ура! Подруга сестренки тоже же ведьма». Виктория радостно оскалилась, явив гостям свой комплект нечеловеческих клыков и красных светящихся глаз. Хлоп. Это мама Гермионы удалилась в спасительный обморок. Шлеп. Это мы с Интегрой одновременно выполнили известный жест рука-лицо. Бух. Это моя подруга села на задницу и истерически захохотала. Один отец семейства Гринджер замер на месте и, словно парализованный, с шоком в глазах смотрит на довольную вампиршу. Будь, начало праздника явно пошло не по плану. Придется многое им рассказать и объяснить. Надеюсь, на сегодня лимит происшествия исчерпан. Глава 17. Вечер потихоньку катился к закату, а мы все еще сидели в столовой и пили чай с тортиком. Сначала ушло полчаса на то, чтобы привести в чувство Гермиону с ее мамой. Кстати, Дэн Гринджер оказался крепким мужиком и оклемался без какой-либо посторонней помощи. Только задумчиво поглядывал на Викторию, когда думал, что на него никто не смотрит. Затем подруга вспомнила про подарок для меня, который Гринджеры судорожно кинулись искать по всей машине. Пока девочка, краснея и смущаясь, поздравляла меня, прошло еще полчаса. Потом последовала короткая пешая прогулка до поместья. Шли мы в полной тишине и каждый думал о своем. Ну и наконец мы расположились в столовой за угощением. Интегра, как обычно, села во главе стола, мы с Гермионой и одна милая вампирша расположились по левую руку от леди, а напротив нас, старшие гринджеры. И вот уже на протяжении 2 часов леди Хилсинг просвещала гостей о магическом мире и социальном положении их дочери в том закрытом сообществе. Моя подруга слушала эти откровения с открытым ртом и нескрываемым ужасом в глазах. Джин выражением лица недалеко от нее ушла, а отец семейства был весьма задумчив и очень хмур. «Вы хотите сказать, что на территории Британской империи существуют закрытые анклавы людей со сверхспособностями, которые живут по своим законам и правилам?» Мужчина подался вперед. «А наша дочь, одна из них, и в 11 лет ее заберут в особую школу для обучения магии, в древний замок, расположенный в неведомой заднице Шотландии? Я правильно вас понял?» «Да, Даниэл, я уже 3 раза это повторила». Интегра устало кивнула. «И моя дочь тоже пойдет в эту школу. Еще, по вашим словам, почти все маги – настоящие расисты, а моя дочь будет там на положении черного раба в Южных Штатах Америки». Голос Джин дрожал от страха и злости. «Куда смотрит корона? Я думала, ваш орден должен защищать своих граждан. Это просто возмутительно». «Молчать!» Леди Хилсинг ударила ладонью по столу так, что подпрыгнули столовые приборы. Вся спесь со старших гринджеров тут же сошла, а моя приемная мама тихо продолжила. «Вы думаете, короне нравится текущее положение дел, или вы думаете, что я хочу отправить свою дочь в логово фанатиков чистой крови? Вы хоть понимаете, что они заключают браки между ближайшими родственниками, лишь бы сохранить свое благородное происхождение? Есть древний договор, он же статут секретности, и после его заключения обычные магические миры разделились, а наши дочери по праву рождения попадают под юрисдикцию именно магического мира. Но можно же что-то изменить?» Дэн говорил тихо и скорее для себя. «Ввести войска на эти территории, неужели мы не можем привести к покорности кучку каких-то фокусников?» «Нельзя». Интегра указательными пальцами помассировала виски. «Пока волшебники не нападут открыто на обычных людей, мы не имеем права вмешиваться в их дела, а в своих резервациях они вольны творить все, что им заблагорассудится. Это их земля, их законы, их кастовое разделение по чистоте крови. А если я против, как отец, я не желаю отправлять свою дочь в этот, как его, Хэдвардс. Дэн снова начал закипать. Они что, заставят меня, или просто заберут у меня дочь? По какому праву? Я обращусь в полицию. Если обезьяна в зоопарке родит человеческого детеныша, будут ли люди спрашивать у нее разрешения, или просто заберут интересный образец на опыты? Из темного угла столовой раздался продирающий до самых костей вкрадчивый голос. После этих слов в зале воцарилась тишина, которой хозяева дома наслаждались, а гости с немым ужасом наблюдали, как в тени камина засветились ярко-алые глаза, казавшиеся порталами в саму преисподнюю. Немного насладившийся своим эффектным появлением, Алукард полностью предстал перед гостями и тихо, чуть ехидно засмеялся. «Это я уже привыкла», а Гермиона мертвой хваткой вцепилась в мою левую руку и затряслась мелкой дрожью, удивил Дэн. Он подскочил и закрыл собой супругу, которая плотно прижалась в его спине. «Я же говорю, мужик, кремень, маги рождаются и вырастают в обществе, где с молоком матери впитывают россказни о своем превосходстве над остальными разумными, а уж маглов они из-за разумных не считают. И, да, Дэн, для них ты просто жалкий магл. В магическом мире эта девочка», — вампир указал пальцем на Гермиону, — «всего лишь бесправная грязнокровка, милый детеныш обезьяны, и вы не сможете этого изменить. Закрытый социум живет по своим правилам. К тому же, волшебное обучение ей жизненно необходимо. Как необходимо». Отец подруги взял себя в руки. «Зачем ей учиться этой непонятной магии? Она ведь живет в обычном мире, а, по вашим словам, за раскрытие статута у магов самые суровые наказания. Контроль, смертный. Она должна научиться контролировать свой дар». Древний вампир взял яблоко из вазы на столе. «Скажи, твоя дочь творила что-нибудь опасное или разрушительное, когда была сильно расстроена? Как-то на ее пятилетие мы с Дэном подарили Мионе красивую куклу, хотя она просила книгу по анатомии, ей картинки понравились». Джин говорила тихо, прижавшись к мужу. «Она так расстроилась, что кукла просто вспыхнула и осыпалась пеплом. А теперь, смертные, представьте, что на месте куклы могли быть вы». Яблоко в руках Алукарда почернело и распалось прахом, родители Гермионы вздрогнули, а подруга всхлипнула и еще плотнее прижалась ко мне. «В Хогвартсе детей учат контролю в первую очередь. Волшебник просто обязан держать свою магию в узде. Древние маги не были дураками и не просто так построили эту школу. А теперь, будьте любезны, заткнитесь и послушайте мою госпожу. Хе-хе, я ни разу не видела его таким. Для меня Алукард всегда был этаким эксцентричным чудаком, которому просто нравится доводить окружающих и издеваться над ближними. Сейчас же передо мной стоял древний и чем-то расстроенный монстр, а от его смешка даже у меня по телу пошли мурашки. Что вы хотите?» Отец моей подруги опустил голову и продолжил. «Вы не просто так нас пригласили в гости, не ради откровения о магическом мире. Ваша дочь подпишет магический контракт, по которому обязуется помогать, защищать и хранить секреты моей дочери и ордена, а взамен...» Интегра внимательно посмотрела на читу Гринджеров. «Взамен вы получите защиту короны как вассалы рода Хилсинг, вашей клинике достанется несколько выгодных контрактов от Министерства обороны Империи, а вашей дочери я оплачу учебу в Хогвартсе и предоставлю учителей, которые научат ее всему, что знает отпрыск древнейшей и благороднейшей семьи волшебников. В школе наши дети окажутся вдвоем против толпы чистокровных фанатиков, и помощи им там будет не от кого ждать. Это очень заманчивое предложение, и мы с женой должны все обсудить». Мужчина начал говорить. «Я согласна». Гермиона еще плотнее прижалась ко мне. «Ригель, моя лучшая подруга. Она единственная, кто заступился за меня. Она всегда помогала мне. Она мой самый близкий человек. Если будет нужно, я умру за нее, клянусь». С последним словом тело моей подруги на мгновение окуталось прозрачным туманом, который почти сразу впитался, а я почувствовала легкое жжение на левом запястье и увидела там что-то вроде татуировки браслета, пока подруга также недоуменно рассматривала аналогичное украшение на своей руке. «Ха-ха-ха», — Алукард тихо рассмеялся, будь его смех пробирает до самых костей. «Похоже, магический контракт не потребуется, девочка все решила сама». Неуловимым глазу движением древний вампир оказался рядом со мной и Гермионой. Он положил руки нам на плечи и наклонился так, чтобы его голова была с нами на одном уровне. «На следующем занятии я расскажу, почему в мире магии не стоит разбрасываться словами, и что такое магические клятвы». Он оскалился и ехидно взглянул на меня. «А теперь, Ригель, покажи подруге свою комнату, взрослым нужно обсудить нюансы». Я посмотрела на Интегру, получила молчаливый кивок в ответ и, взяв за руку, повела подругу из столовой под охившие взгляды ее родителей. Мне кажется, они поняли, что сейчас, не подумав, пизнула их дочь, и какие у этого словесного поноса будут последствия. Как только двери столовой за нами закрылись, я остановилась и внимательно посмотрела подруге в глаза. «Зачем? Ты хоть понимаешь, что за клятву ты сейчас дала? Ты хоть знаешь, что такое смерть? Умирать очень больно». Последние слова я уже кричала. «Если в этом Хогвартсе на меня кто-то нападет, ты пройдешь мимо и не поможешь?» Она упрямо взглянула на меня, в ответ я покачала головой. «Так почему ты думаешь, что я брошу тебя? Я всю жизнь была одна. Родители меня боятся и избегают, другие дети дразнят и издеваются. Так было, пока я не познакомилась с тобой. Я больше не хочу быть одна. Какой же Гермиона еще ребенок? Страх одиночества для нее сильнее страха смерти. А ведь в фильмах она таскалась за моим братом и его рыжим другом как собачка. Рыжик постоянно ее оскорблял, Гарри только списывал домашние задания, а эта дурочка делала все, лишь бы не остаться одной. На четвертом курсе она была единственной, кто поверил Поттеру, и целый месяц жила в библиотеке, чтобы хоть как-то ему помочь. В итоге, после первого испытания Рон даже не извинился и просто сказал, что теперь он верит Гарри, а этот придурок со шрамом сразу его простил. Про Гермиону оба тут же забыли и пошли страдать херней вместо учебы. Дебилы неблагодарные, теперь ты никогда не будешь одна. Я шагнула вперед и обняла подругу. Так мы простояли пару минут в тишине. Пойдем, я покажу тебе свою комнату и познакомлю с Васей. Че, что это? Гермиона уставилась на розового хтонического монстра, притулившегося в углу гостиной. Мерзость какая. Знакомься, это... Ктулху, рождественский подарок от Алукарда. Я потащила подругу дальше в покой. Вася, выходи. Я хочу тебя познакомить со своей подругой. Вася обнаружился в спальне на кровати и лениво поднял голову. За эти полгода он немного подрос и в длину тянул сантиметров на 30. Хозяйка, я сплю, идите нахай краткое. Наглый шланг свернулся калачиком и сделал вид, что уснул. Какой красивый. Гермиона подбежала к змеенышу и начала интенсивно его наглаживать. А можно взять его на руки, а он ядовитый, а что ты только что прошипела, ты умеешь говорить со змеями, а я так смогу, да заткнись ты уже, заебла, хозяйка, это двуногая еще хуже ебнутой кровопийцы, змей попытался отползти, но оказался в цепких руках девочки, которая продолжала его гладить, лежал, никого не трогал, я король змей, будущий, а меня тискают как котенка какого-то, хозяйка, ну скажи ей. «Гермиона, отпусти змея, ему не нравится». Девочка освободила плененного мужика, и тот, недовольно ворча, быстро уполз на подоконник. «Да, я могу разговаривать со змеями, но это врожденный дар, ему вроде бы нельзя научиться. А Вася простой уж, он не ядовит. А вот хай краткое вам. Я не простой, я поглощаю твою силу, хозяйка, и начал меняться, я чувствую». Змей гордо поднял голову. «Еще пара зим и у меня появится яд, я стану грозным хищником». «Вот, что он сказал?» Подруга вопросительно посмотрела на меня, что под влиянием моей магии он начал мутировать и через пару лет станет ядовитым. Я удивленно глянула на Васю. «Ты уверен?» «Я не пиздбал. Я чувствую силу, которая меняет меня». Шнурок важно надулся. «Я скажу, когда стану сильнее, а пока, закройте ебельники и дайте поспать. Это удивительно. Нужно завести журнал и записывать все изменения». Глаза Гермионы полыхнули азартом. «Интересно, а магия меняет всех животных, а драконы существуют? Как думаешь, Ригель?» Так, обсуждая влияние магии на животных и представляя, какие еще могут быть волшебные существа, мы просидели в моих апартаментах почти до позднего вечера. Взрослые долго оговаривали будущее моей подруги и что-то еще, хотя все было решено заранее. «Гермиона, моя подруга, и в обиду я ее не дам». Около 7 вечера пришла Виктория и сообщила, что Гринджеры собираются домой, и нам пора прощаться. Я пошла провожать подругу, на крыльце нас ждали очень задумчивые Дэн и Джин, которые скомканно попрощались и, посадив дочь в машину, быстро уехали. «Что решили?» – спросила я у Интегры, что довольно смотрела вслед уезжающей машине. «Твоя подруга все решила за нас». Леди Хилсинг перевела взгляд на меня. «Теперь вы будете обучаться вместе. До начала учебного года Дэн будет привозить ее утром и забирать вечером после ужина. С 1 сентября вы обе будете приезжать в поместье после школы и учиться до вечера, а по пути домой отец будет ее забирать». «Понятно, а магия?» «Она обещала в августе. Я точно помню. Я всегда держу свое слово. Завтра поедем в гости. После ужина помогу собраться в дорогу. Там мы пробудем пару дней. И еще. Рядом с приемной мамой появилась вампирша, держа в руках продолговатый черный кейс длиной чуть больше метра. С днем рождения. Я понимаю, он пока великоват для тебя, но лет через 5-6 будет как раз по руке. Работа лучшего мастера империи. Она открыла кейс и продемонстрировала мне содержимое. Настоящий боевой палаш. Стальной клинок около метра длиной, весь исписанный рунами и символами, с ажурной гардой, стилизованной под ветки виноградной лозы и защищающей всю кисть. Я, затаив дыхание, взялась за обтянутой черной кожей эфес и поразилась. Меч был невероятно легким, явно меньше килограмма. Взмахнула этим ковыряльником пару раз на пробу и положила обратно. Для моего роста и детских лапок он еще великоват. Зато какой стимул появился. Судя по рунам на клинке, это не просто палаш, а полноценная вундервафля. Спасибо. Я по очереди обняла Интигру и Викторию. Я обязательно научусь им владеть. Конечно, научишься, а теперь иди переоденься к ужину. Меня потрепали по голове. Завтра предстоит долгий день. А как приедешь из гостей, я обязательно покажу тебе свою коллекцию. Виктория предвкушающе оскалилась. Я ведь все никак не дойду до ее покоев. У меня даже палец есть. Она одним ударом голову противника в фарш превращает. Я проверяла. Утром после завтрака мы с приемной мамой погрузились в машину и Уолтер направил транспорт к центру Лондона. Странно, аэропорт вроде бы на окраине города или мы на ЖД вокзал, а куда мы едем? Или этот человек живет в Лондоне? Детское любопытство, чистое зло. Мы направляемся в посольство СССР, откуда портальной аркой переместимся в Москву. Так гораздо быстрее и безопаснее, чем самолетом, ответила мне Интигра. Мой учитель, русский, а как вы познакомились? Учиться я буду в Москве, он говорит по-английски. У меня, конечно, отлично по-русскому, но я не уверена, что пойму все, что он будет говорить. От нервов я превращаюсь в Гермиону, но интересно же, а знанием русского лучше пока не светить во избежание лишних вопросов. Хотя в школе иностранные языки изучают с первого класса. Самыми популярными оказались русский и французский. Я, конечно же, выбрала великий и могучий, а вот подруга удивила. Она учила оба доступных языка. Ригель, не тараторь. Приличные леди говорят размеренно и по делу. Она хмуро посмотрела на меня. Он англичанин, из побочной ветви одной древнейшей и благороднейшей семьи, как они себя называют. Но в начале века уехал в Российскую империю и так проникся духом революции, что от английского наемника поднялся до офицера Красной армии. Потом женился и при получении советского гражданства сменил имя и фамилию. Для английских родственников он давно умер. А ты откуда его знаешь? Интересно, чей он родственник? Что за чистокровный встал на сторону грязнокровок? Или тогда советское правительство его чем-то купило? Он был другом моего отца. Они познакомились на Великой войне, когда готовились к штурму Вермарка. Там фашисты разрабатывали ядерное оружие под охраной псов Гриндевальда, элитных отрядов Анинербе. Тогда погибло много хороших солдат, но завод был уничтожен. Интигра ударила кулаком по подлокотнику. Ни одна фашистская гнида не ушла оттуда живой. Штурм проводили совместно 3 роты Хилсинга и 4, Витязя. Мой отец тогда спас жизнь Сергею. С тех пор мы почти каждый год бывали друг у друга в гостях, пока отец был жив. А сейчас, тоже общаетесь, какие интересные друзья у нас получаются. Да, связь поддерживаем, но чаще по делу. Он не последний человек в Министерстве обороны СССР, хоть формально и на пенсии, почти 50 лет руководил Витязем. Это советский аналог Хилсинга, только более многочисленный и с боевыми магами в составе. Интигра увидела недоумение на моем лице. После расстрела царской семьи статут секретности на территории Союза пал, а так как договор подписывали правящие монархи, то и получать магический откат было уже некому. Потом произошел геноцид аристократии, как волшебной, так и обычной. И с тех пор в СССР все волшебники служат государству, чаще в армии или силовых структурах. Ну, еще активно двигают науку вперед. Нихя себе, я тут же получила подзатыльник, но мне было плевать. Так вот как Советы базу на Луне строят, так вот почему так мало коррупции в госорганах. А почему у нас так сделать нельзя? Ну, поставить всех волшебников на службу короне? Ригель, ты чем слушала? Леди Хилсинг серьезно посмотрела на меня. Статут подписан королем Англии, и отвечает за его исполнение королевская семья. Если мы нарушим договор, то откат ударит в первую очередь по семье Виндзор, а я клялась служить короне. И еще одно плохое слово в моем присутствии. Я вымою твой рот с мылом. Понятно? Понятно. Как плохо быть ребенком. А у волшебников кто отвечает за статут? И что за откат? Откат – это наказание за нарушение магического контракта. Там всегда по-разному, но чаще всего волшебник лишается своей магии и становится ведуном, а обычный человек умирает. Интигра на минуту задумалась и продолжила. Изначально за контроль статута отвечал Совет Лордов Магии, как они себя называли. Потом волшебники создали Министерство Магии, в которое рассадили Совет Лордов по крупным должностям, и Визингомат, которые суд, и парламент одновременно. В общем, сейчас не особо понятно, кто там и за что отвечает. Бюрократию маги развели знатную, но, сдается мне, это фамилии первых лордов маги, на тот момент, самых древних и влиятельных, так называемый список священных 28. Правда, сейчас половина родов из этого списка считаются вымершими, либо близки к этому. Получается, если вырезать этих священных 28 или убить всю королевскую семью, то статут в империи падет. Я задумалась и выхватила еще один подзатыльник. Ай, за что? За разговорчики. Орден протестантских рыцарей с древних времен служит короне и защищает правящую семью. Интигра смотрела строго. Даже мысли быть не должно о вреде ее величеству. Понятно. Хелсинг, карающий меч Британской империи. Оружие возмездия в руках правящего монарха. Ты поняла? Да, поняла. Я потерла макушку. Что-то фанатизмом запахло. Ригель, я серьезно. Ты, моя будущая наследница, и вскоре принесешь нерушимую клятву верности короне. Она выжидающе глянула на меня. Ты понимаешь, какой груз ответственности ляжет на твои плечи? Ты готова всю жизнь защищать интересы своей родины? А ведь действительно, я почему-то не думала об этом. Я уже не девочка из приюта и не Елена Иванова. Я, Ригель Хелсинг, наследница рода Хелсинг, которая рано или поздно возглавит эту организацию. Под моим началом будут служить тысячи людей, мне придется решать, кому жить, а кому умереть. Смогу ли я отправить сотню преданных бойцов на верную смерть? Да, смогу, если гибель сотни спасет тысячи. А насчет мажа короне, я в прошлой жизни 12 лет жизни отдала службе государству. Я посмотрела на Интигру, она сильная, умная, волевая и очень красивая. Хочу ли быть похожей на нее? Безусловно. Так что будем учиться, я докажу, что достойна. А уж когда встану во главе ордена, то свершу свою маленькую месть, и чистокровные фанатики сгорят в праведном пламени моего гнева. Да, я готова. Я упрямо смотрела на приемную маму. Интересы короны превыше всего. Я буду много учиться и докажу, что достойна. Интигра тепло улыбнулась и обняла меня. Знай, я буду рядом столько, сколько смогу. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью или советом. Если вы закончили, то сообщаю, что мы уже 5 минут стоим перед воротами посольства СССР. Уолтер спокойно говорил через опущенное стекло, разделяющее место водителя и пассажирский салон. Мне кажется, караульные начинают нервничать. Покинув салон автомобиля, мы взяли свой багаж, 2 черные дамские сумки с чарами незримого расширения или как там правильно, и подошли к высоким кованым воротам, украшенным железными красными звездами. Лейтенант Смирнов. К нам приблизился высокий голубоглазый блондин в парадной военной форме, говоривший по-английски почти без акцента. «Ваши документы и цель визита в посольство СССР, леди Интигра Хелсинг с дочерью». Женщина протянула наши паспорта встречающему. «Деловой визит в вашу страну. Вас должны были предупредить». «Да, нам сообщили о вас». Парень внимательно проверил документы и, развернувшись к нам спиной, направился к проходной. «Следуйте за мной, вас уже ждут». Когда мы проходили через рамку металлоискателя, меня будто окатило ледяной водой, аж дыхание сбилось, и я схватила Интигру за руку. Аналог погибели воров, ХМ. Женщина не увидела в моих глазах понимания и продолжила. Специальный артефакт снимает любые чары и зелья принуждения, а также убирает эффект маскирующих и меняющих внешность зелий, артефактов и заклинаний. В этом году в нашем поместье будут установлены такие же. Через небольшой цветущий зеленый дворик мы вышли к дубовым дверям 3-этажного серого здания постройки прошлого века, над крышей которого гордо развивался красный флаг с серпом и молотом. Внутри было довольно солидно. Коридор обшит панелями из красного дерева, окна прикрыты голубыми шелковыми шторами, хрустальные люстры на белом потолке и стены, увешанные портретами каких-то людей, в основном в военной форме. По красной ковровой дорожке мы спустились на цокольный этаж и прошли в небольшое помещение, на полу которого был выгравирован непонятный магический круг, а стены и потолок тоже были исписаны различными символами. «О, прекрасная леди Интегра!» Нас встретил пожилой, чуть полноватый мужчина с полностью седой короткой шевелюрой, одетый в серый деловой костюм. Говорил он на русском с чудесным одесским выговором. «Вы таки с каждым годом все цветете и пахнете. А это ваша дочурка, совсем как моя внучка, Сарочка, такой же ангелочек. Здравствуйте, Соломон Маркович». Леди Хилсинг ответила по-русски почти без акцента. «Вы тоже хорошо выглядите. Как поживает ваша супруга? Я надеюсь, с ней все хорошо. Ой, вей. Циля таки переживет нас всех вместе взятых». Мужичок демонстративно обвел нас руками. «Мы же купили дачу, и шо ви теперь думаете? Для этой женщины урожай помидоров стал важнее ужина любимого супруга. Я вам сочувствую». Интегра весело улыбнулась и подала Соломону лист гербовой бумаги. «Нам, как обычно, в Москву. Нас уже ждут. Я понимаю, молодежь вечно куда-то спешит. Проходите в центр круга, переместим в лучшем виде». Он положил бумагу на стол. «Передайте вашему другу привет и напомните, читая этот поц обещал моему Семе за рыбалку». Не успели мы встать на указанной точке, как все вокруг залило ярким белым свечением, от которого я зажмурилась, а когда открыла глаза, мы уже стояли в совсем другом месте. Большой и светлый зал, размером раза в три больше нашего спортивного, стены которого были выкрашены в светло-серый цвет и покрыты вычурной лепниной. Белый и такой же вычурный потолок со странными светильниками виднелся метрах в шести над головой, а вокруг нас было еще десятка два таких же рунных контуров с встречающими в штатском и вооруженными солдатами в парадной форме вдоль стен. Выглядело все окружение довольно странно, но органично. «Ну здравствуй, принцесса». Пока я крутила головой по сторонам, к нам подошел высокий брюнет лет 40 на вид. «Ты хоть когда-нибудь снимаешь этот пионерский галстук?» Мужчина по-доброму улыбнулся, без церемонии обнял Интегру и расцеловал ее в обе щеки. Ростом он был выше моей приемной матери, широкоплечий, со слегка хищными чертами лица, аристократичными даже. А своими ярко-голубыми, будто подсвеченными глазами он мне явно кого-то напомнил. Одет был наш встречающий в черную облегающую футболку, которая только подчеркивала могучую рельефную фигуру, и синие джинсы с черными кроссовками. «Здравствуй, Сергей, я тоже рада тебя видеть». Леди Хилсинг мягко освободилась от объятия и положила руку мне на плечо. Кстати, говорили они по-английски, и в речи мужчины я почти не слышал акцента. «Знакомься, моя дочь, Ригель. Ригель, перед тобой Сергей Черный, друг семьи Хилсинг и твой будущий учитель. Ну привет, звездочка». Этот богатырь присел передо мной на одно колено и весело оскалился, а я с шоком поняла, кого же он мне напомнил. Глава 18. «Здравствуйте, мистер Блэк. Я вежливо исполнила Книксон. Уроки этикета дают о себе знать. А вот эти аристократические заморочки оставь для своей родины, девочка». Мужчина немного нахмурился. «Зови меня просто учитель или Сергей. Так, хватит расшаркиваний, а то знаю я вас, англичан, вы полдня о погоде можете разговаривать. Едем ко мне на дачу. Маша уже стол накрывает. Правнуков ко мне привезли, весело будет. Сергей, а как же дела?» Интегра вяло отбивалась от мужчины, который взял нас за руки и с улыбкой потащил к выходу. «Все дела завтра обсудим. Когда ты последний раз к нам в гости приезжала?» Он довольно сверкнул глазами. «Посидим, выпьем, в баньке попаритесь, а потом за чаем с пирогами составим план на завтра». Этот мужчина внешне был похож на Сириуса, и не похож одновременно. Глаза цепкие, холодные и расчетливые, словно сканирующие окружающее пространство, и лишь при взгляде на мою приемную маму немного теплели, а походкой плавные, выверенные движения выдавали в нем опасного хищника, он словно в любой момент был готов сорваться в бросок или в сторону. Матерого вояку видно сразу, а несколько шрамов на лице только дополняли картину. У выхода из здания нас ждал черный седан с комфортным кожаным салоном в бежевой гамме. Сергей вежливо открыл нам двери, а после сел за руль и неторопливо выехал с территории комплекса. Со стороны точкой нашего перемещения было обычное пятиэтажное серое здание, только окруженное высоким забором и с вооруженной охраной на воротах. И, кстати, прикрытое антимагическим полем, как и почему оно не действовало в портальном зале, мне непонятно. В прошлой жизни я несколько раз бывала в Москве и, если честно, Этот город мне не очень понравился. Огромное количество машин и людей, убитые хрущевки и супернавороченные стеклянные торговые центры и, самое главное, воздух. Дышать в столице было тяжело, грязь и загазованность чувствовались везде. А еще реклама, уродливые щиты, плакаты и кислотные неоновые вывески пестрели на каждом шагу. Мне порой казалось, что власти Москвы пытаются за ними спрятать убогие многоэтажки, построенные еще при Хрущеве и с тех пор так ни разу не увидевшие ремонта. Здесь же столица поражала. Широкие проспекты, небоскребы в старинном стиле. Я помню в той Москве 7 сталинских высоток, тут же насчитала штук 20. Рекламных щитов не было от слова совсем, а немногочисленные вывески были органично вплетены в общий дизайн города. Обочины дорог буквально утопали в зелени множества деревьев и декоративных кустарников. Я с отвисшей челюстью прилипла к окну и рассматривала столицу Советского Союза. После Великой войны Москву отстраивали почти с нуля. Увидев мой интерес, пояснил Сергей. Фашисты вошли на окраины города еще в ноябре 1941, но взять столицу так и не смогли. Городские бои шли почти 4 месяца, кровь лилась за каждый дом, за каждую улицу. К декабрю половина Москвы лежала в руинах, а немногочисленные уцелевшие здания превратились в настоящие крепости. Немцы вошли в Москву, мда, в моей прошлой жизни немцы до столицы не дошли буквально сотню километров. Да, если бы желтомордые не напали на Дальний Восток, мы бы немчуру еще у Киева разбили. Мужчина ударил кулаком по рулю, а так пришлось воевать на два фронта. И если фрицы брали выучкой и стратегией, то китайцы – количеством. Японцы их гнали как скот на убой, желтомордые тогда почти до берегов Лены дошли и Владивосток окружили, но взять так и не смогли.